из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Хаг Самеах. Радостного, праздничного состояния. Суккот и Арба Миним. Четыре вида. Все семь дней праздника Суккот, кроме субботы, евреи исполняют заповедь четырех видов растений, которая выполняется следующим образом. Человек берет в правую руку, не распустившийся, набег финиковой пальмы, лулав, к которому присоединены три веточки мирты, хадасим, и два стебелька речной ивы, аравим. В левой руке он держит цитрусовый фрукт, похож на большой лимон, этрог, а затем соединяет обе руки вместе и произносит благословение. И вот эту заповедь евреи проделывают в этот праздник руками и ногами, из года в год, с момента их выхода из египетского пленения. Но ведь об этом написано в Торе. Да, но как это надо понимать? Действительно, мудрецы Торы проектировали духовное на материальную почву, скрупулезно расписывая правила, обычаи, законы физического исполнения этой заповеди Торы забитым и диким народом, которым изначально был сверху дан завет по мясу. И вот они должны были, по замыслу Творца, а не разума человека, исполнять эту заповедь руками и ногами, пока не поумнеют, пока не примут с радостью и кабалу через Йешуа, завет по духу. Вот тогда лишь это станет заповедью, приносящей свои духовные плоды. И вот каждый год они стоят в очереди в их синагогах, покупая за бешеные деньги. В этом сезоне в Амстердаме стоит 60 евро пару паршивых веток и пропахший лимон, дабы исполнить какую-то, извини за выражение, заповедь. Безусловно, исполнение евреями этой заповеди весьма и весьма благоприятно сказывается на правителях этих синагог и на еврейской религиозном бизнесе. Подумай только, во всем мире есть примерно 15 миллионов евреев. Прибавь к ним миллионы пришедших в иудаизм и симпатизантов. То есть тех из народов мира, у кого есть члены семьи евреи. А теперь посчитай-ка, какой страшный ущерб приносит это вырубание невинных веток и самых громадных лимонов природе творения, которое создал Творец. А ведь исполнение этой заповеди Арба Миним с четырьмя видами растений, руками и ногами, не производит абсолютно никакого духовного действия. Можешь себе представить, какой это национально-религиозный идиотизм. Ну, это ты уже слишком. Идиотизм? А как же иначе можно это назвать? Ведь только идиот, состояние идиот, может производить неоднократно какие-то бессмысленные действия руками и ногами, которые ему совсем не помогают. А разве то, что они делают, не подобно этому? Стоят в своих синагогах, размахивая в праздник Суккот во все стороны каким-то веником вкупе со суперлимоном. Я бы об этом даже и не стал здесь говорить, но ведь своим исполнением никчемных традиций они ставят Всевышнего на посмешище перед всеми народами. И это вместо того, чтобы служить проводниками его воли, его вечных законов мироздания. А теперь оставим их с их детскими забавами, а вместо этого рассмотрим, что же это на самом деле за великая заповедь Арба Миним, заповедь о четырех видах растений, которые сам Творец дал евреям в Торе. Суккот, праздник Куши, стоит под знаком власти имени Авая над нечистыми силами. Ведь нечистые силы, что в человеке, замутняют свет Творца в нижних мирах, не желая соблюдать законы высшего управления. А ничего же не приходит свыше, если это не вызвано снизу. Ибо когда усиливается власть этого святого имени Творца, ослабляются злые силы, и в конце концов они исчезают. Ехудим, евреи, что в человеке, отображается как посланник Творца в эти дни в святом четырехбуквенном имени, имени, которое соответствует четырьмя видам растений. Из книги Зоар, Ноах, 97. Первое. Хадасим. Мертвые ветки. Три штуки. Это Хагат. И буква Юд имени Авая. Аравим. Ивовые ветки. Две штуки. Это Нецах и Од. Передаются верхней буквой Хей имени Авая. Лулав. Пальмовая ветка. Одна штука. Это Есод. Буква Вав имени Авая. Этрог. Лимонный фрукт. Одна штука. Это Малхут. Нижняя буква Хей имени Авая. Все вместе они представляют 7 силовых полей системы управления мирозданием. Заерампин и Малхут. Мира Ацелут. Посредством этих Арба Миним стараются, прикладывают усилия с каваной, чтобы стать благорасположенными к Авая. Авая, то есть приводит себя в соответствии с ним по свойствам, чтобы тем самым способствовать правлению силы его святого имени Авая над неизменными силами нечистых сил. Таким образом, еврей в состоянии праздник Суккот пробуждает Маим Кедешим, святые воды, то есть нисхождение на него высшего света и благословлений, через обмывание этими водами алтаря Малхут. Отсюда происходит и традиция обильно поливать алтарь водой. В стране Израиль это делают бездумно и до сих пор. На самом деле этим подрывается, смывается сила Маим Хаидоним, злых вод. Ветки трех сортов и лимонный фрукт вместе называют общим именем Лулав, ибо все приходит к нукве Малхут от Есода, последней сферы Заерампина, мужской силы, дающей ей. Есод – это тоже Брит-Кодеш, святой союз, святой завет по духу между Творцом и Израилем, между небом и землей, между высшим и нижним. Он, Есод, получает в себя все, что приходит сверху, от Бины и дает Малхут, земле, женскому началу. А Малхут, Мира Ацелут, передает все это ниже, Нешамот Ха Цадыким, душам праведников в мирах Брия, Ецера и Асия, а через них и всему остальному человечеству и творениям.